Наверное, года в три, весной, я первый раз забрел сюда в одиночку. И когда оказался на самой горке, остолбенел, объятый ужасом. Вокруг кишело сотни-полторы самых разных змей. От блестяще черных гадюк до маленьких, могильных, словно отлитых из меди. И они постепенно двигались, сплетались, как веревки, обвивались вокруг тонких деревьев, свисали с веток, переползали друг через друга и через мои сапожки, и будто бы заняты были только собой. Наша деревенька стояла в известном на всю округу змеином месте. Когда семья в 50-м году решила сюда переехать из большой, по тем временам, деревни Митюшкина, бабушка знала об этой напасти и встала против. Однако дед всю жизнь стремился к воле. Ни за что не хотел вступать в колхоз, и отца моего не пускал. А вступать заставляли, мол, коли живешь на территории колхоза, то и работай здесь. Как глава семьи он сказал свое слово, погрузился в две лодки и приплыл к Алейскому змеиному берегу. Я уже много раз видел гадюк, даже в собственном дворе, и нас с сестрой учили не бояться их, а бить тонким, гибким прутом, и показывали, как это делается. В раннем, как и положено босоногом детстве, у нас было две опасности. Проржавевшие и оттого острейшие барашки от колючей проволоки, все лето будто вырастающие из земли, поскольку на месте деревни в начале 30-х стоял лагерь. И змеи, заползающие в самые неожиданные места. С первой бедой боролись просто. Прометали двор раза три в лето и ссыпали в заброшенный колодец с полведра колючек. А со второй было труднее, потому как гадюки оказывались даже в подполе и коровьих яслях, и мы их колотили десятками. К тому же бабушка все время твердила, что за каждую убитую змею отпускаются 40 грехов. И удивительное дело, если за лето каждый из пятерых детей в нашей семье колол пятки раза два-три, то змеи за 16 лет жизни в деревне ни разу никого не жалили. Да и в других окрестных поселках не слышно было, чтобы кто-то пострадал от них. То есть какого-то особенного страха перед укусом, болью или даже смертью от змеиного яда я не ощущал. И стоя среди шевелящегося полчища, больше испытывал отвращение, цепенел от мерзости и страстно хотел приподняться хотя бы на вершок и пролететь над кишащей землей, потому что наступить некуда. Однако при всем этом было чувство, а точнее абсолютная уверенность, что со мной ничего не случится. Не помню, сколько я простоял так на змеиной горке. До этого случая никто не задумывался, почему так называется этот холм. Змей там видели, но столько же, как и везде. Не знаю, как перешел через змеиный поток, может и в самом деле по воздуху, но пришел в себя лишь у Паскотины, целый и невредимый. И почему-то закричал радостно. «Мама! Мама! А меня змея укусила!» Отец вывозил навоз на огород, потому прибежал с вилами. За ним матушка. Раздели догола, осмотрели. Ничего не нашли и передали в руки бабушке. Та отстегала меня прутом, приготовленным для змей, отвела под присмотр болеющего деда и побежала догонять моих родителей, ушедших в сторону смолзавода. «Будет реветь-то», — успокоил меня дед. «Не укусила и ладно. Я вот как встану, на рыбалку поедем, щук наловим и ухи сварим на берегу. Из щучьих голов уха вкусная, наваристая. Ешь, пока пузо не треснет». О том, чем закончился карательный поход на Змеиную горку, я узнал только лет через 15, на проводах в армию. А тогда почему-то никто и словом не обмолвился при детях, как будто ничего и не случилось. Возможно, пугать не хотели. А возможно, сами испугались. Вспоминать было мерзко, поскольку перебили, сожгли на костре и растащили по муравьиным кучам больше сотни гадюк. и еще много уползло. Однажды слышал только, как дед ругался, мол, без толку все это, новые придут и еще отомстят, не вывести с этого места гадов. На проводинах же подвыпивший батя вспоминал мои детские подвиги, и этот вспомнил, рассказал красочно, кое-что присочинил, и все потом спрашивал у бывалых мужиков. Кто знает, почему они сползаются на эту горку раз в 100 лет? Кто разгадает загадку природы? А, то-то. Никто не знает и никогда не узнает, потому что это для нас необъяснимое явление. Вот мой тятя знал почему, только не сказал. Змей после этой расправы заметно поубавилось. По крайней мере, они реже стали появляться возле человеческого жилья. Однако на следующий год их поголовье восстановилось, и мои братья-двойняшки, еще только приступающие к познанию мира, нашли гадюку прямо у бани. Тянули к ней пальчики, намереваясь потрогать, говорили со знанием дела. «Велевочка, Велевочка!» И вот когда мы отправились с дедом искать Гоя, почему-то пришли на совершенно пустую змеиную горку. И тут остановились. Дед так утомился, что присел на окаменевшую глыбу смолы и долго отпыхивался, прежде чем сказать что-либо. «Отсюда надо к Гою идти», — вымолвил наконец. «Тут он ходит. Дорога здесь у него». «Так пойдем, пойдем, дед», — потянул его за руку. «А в какую сторону, знаешь?» «Нет». «Вот и я точно не знаю. То чудится, сюда надо». Дед махнул рукой в сторону болота над увалом. «То сюда. Хреновый из меня ходок, Серега. Видишь, ноги не ходят». «У меня ходят. Я могу и один». «Да ведь еще и дорогу знать надо». Он грустно и задумчиво озирался по сторонам, будто хотел засвистеть черного ворона. «Уйдешь, куда глаза глядят, и не вернешься. Да и рано тебе. Вот когда вырастешь, тогда и пойдешь один. Давай лучше посидим и подождем. Гой мимо змеиной горки никак не пройдет. Он здесь частенько ночевать останавливается. Вон на том пне спит». И показал огромный и широкий пень, на котором и я не один раз спал. Раньше бывало, даже зимовал тут. Это когда еще сибулонцы бор не свалили. У него меж трех сосен изба висела. Под самыми вершинами, высоко. «Избы не висят, а стоят», — поправил я. «У гоев бывают и висячие, любят высоко жить». «Ну ладно, давай ждать. Только тихо сиди, не шевелись и не болтай. Слушай вон, как птички поют». Я сидел тихо и слушал. Пожалуй, целый час. Насколько терпения хватило. Бурундуки мимо пробегали. Где-то за горкой змея проползла под увал, но Гой так и не появился. Зато пришла бабушка и позвала завтракать. Мы возвращались домой не лесом, а дорогой. Дед от чего-то повеселел, хромал бойчея, смотрел на меня ободряюще, и я не чувствовал себя обманутым. «Ничего, Серега, не тушуйся», — подбавил уверенности он. «Сегодня Гой не прошел, завтра пройдет или послезавтра. Не летом, так зимой. У него здесь тропа, так что все равно скараулить можно». На Змеиную горку я ходил весь остаток лета, осень и даже зимой на лыжах, каждый раз преодолевая знобящий страх. Но Гоя не увидел ни разу, и следов его не видел ни на земле, в слякоть, ни на снегу. Однако еще всю весну упорно и каждый день прибегал сюда. С оглядкой и спертым дыханием забирался наверх, сидел на глыбе, чтоб змеи не достали, и ждал. Однажды вместо Гоя ко мне приковылял дед, как потом выяснилось, по требованию бабушки. «Ну что, не идет Гой?» — весело спросил он. Я верил деду искренне и бесконечно, как можно верить только в детстве. «Нету почему-то», — сокрушенно признался я. Видно, в другом месте теперь ходит. Пожалуй, так оно и есть. Пошли домой. А где теперь Гой ночует? Далеко отсюда, аж на Божьем озере, серьезно сказал дед. Место там глухое, дикое, и бор стоит. Видел, там остров плавучий есть? Видел. На этом острове раньше он жил. А тут что теперь? Людно стало. Лес свалили, деревню видать, и дорогу рядом наездили. Он не любит ходить, где рядом чужие дороги. Не верить ему было невозможно. Этот путник мог вполне жить возле Божьего, потому что оно было самым таинственным местом в детстве, да и потом осталось таким же. А где же еще жить Гою, которого бабушка ангелом называла? Божье озеро принадлежит Богу, а значит, там живут ангелы, серафимы и херувимы. Хотя бабушка уверяла, что все они жители небесные и на землю спускаются редко. Место там было глухое. Ни дороги, ни тропинки. И добираться туда тяжело. Сначала надо переправиться через Четь, потом идти через темный осинник, через Симоновские луга и болото с кочкарником в человеческий рост. Да еще надо не промахнуться, попасть на узкую еловую гриву, которая и приведет к берегу Божьего. В самом озере вода была медного цвета. Рассказывали, что оно бездонное, и водятся там огромные замшелые щуки. Одноногого мужика из торбы такая щука утопила вместе с плотом, когда попала на жерлицу. До топора дотянуться он не смог, чтоб шнур перерубить, и утонул. А плот, говорят, еще несколько дней водило по озеру.